«Спасибо», — поблагодарил я Мрачноглаза. «Это тебе спасибо», — ответил шаман. «Сложно сказать, что было бы с нашим племенем, не будь тебя здесь», — добавил он и тяжело вздохнул. «ХММ, стоит сказать ему, что я поговорил с утопающим в крови насчет племени странников, или все же не стоит? Вдруг, я задену его чести, шаману это не понравится? Да, лучше не стоит. Плюс, зная об угрозе племени потрошителей, иные на монстре острове не будут расслабляться, а это полезно. Племя, про которое мы мне говорил, называется «Познавшие истину», — спросил я, решив сменить тему. «Да», — кивнул мне собеседник. «Кто тебе о них рассказал?» — спросил Мрачноглаз. «Мой сын?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Утопающий в крови. ХММ, вот даже как, а он сказал тебе, что их племя?» «Да, не в ладах с познавшими истину», — закончил я за шамана. «Я бы назвал это по-другому», — спокойно произнес Мрачноглаз. «Да, как?» — поинтересовался я. «В кровной вражде. Утопающий в крови убил двух детей мудрого ворона», — ответил мой собеседник. «А, вот даже как, вождь потрошителей ничего мне про это не говорил. Такой вопрос. Утопающий в крови сказал, что даже я приду в племя с его дочерью, ей ничего не угрожает. Это так?» «Решил я уточнить этот важный момент». «Да, она твоя жена и теперь не принадлежит племени потрошителей», — ответил мне шаман. «А как они это поймут? У нее же на лице этого не написано. Вдруг, багровая роса, просто меня сопровождает. Например, в качестве охранника». Я задал этот вопрос Мрачноглазу. «Поверь, поймут», — загадочно ответил Мрачноглаз. «Отличный ответ. Вот все с иными было так, если бы не их странная манера давать и в то же время не давать ответы на вопросы, которые я им задавал. Интересно, это только со мной так или между собой они общались так же?» Поняв, что от шамана я ничего не добьюсь, я решил поискать в поселении странников его сына. Все же он мне должен был, как-никак, и его тоже нашел быстро. Кровозуб был на пристани и копошился над своим катамараном. Рядом с ним, к слову, плавал его фамильяр, подводная тень. «О, Люк, заметил меня друид, живой, смотрю», — усмехнулся он, и на его губах появилась дурацкая ухмылка. «Как видишь», — спокойно ответил я, понимая объект его насмехательства. «А вот ты, не думаю, что пережил бы», — добавил я, и друид нахмурился. Его явно задело мое высказывание, но ничего отвечать мне он не стал. «Получается, квиты», — подумал я, ибо его слова меня тоже немного задели. «Все же насмехались над моей женой, а я, хоть и никогда не имел семьи, всегда трепетно относился к семейным ценностям. Хотя, когда я был совсем маленький, может, меня и любили родители, вот только я уже ничего не помнил. Ну, а гильдия?» Я тяжело вздохнул, когда вспомнил, что там творилось. «У меня к тебе вопрос», — произнес я, и покачал головой, чтобы отогнать от себя дурные мысли. «Скажи, как твой народ понимает, кто и к какому племени принадлежит?» Прямо спросил я. «ХММ», — друид задумался. «По внешним признакам», — ответил он. «Ты же видел, как от нашего племени отличаются те, что из потрошителей», — произнес он. «И все?» — спросил он. «Нет, но я не знаю, как тебе это объяснить», — ответил мне Кровозуб. «Мы это просто чувствуем, понимаешь?» — спросил он, и я покачал головой. «Разумеется, я не понимал, о чем говорил друид». «ХММ», мой собеседник тяжело вздохнул и задумался. «Нет, я просто не знаю, как тебе это объяснить», — сдался Кровозуб. «Хорошо, тогда скажи мне вот, что», — произнес я. «Вот, утопающий в крови сказал, что у его племени кровная вражда с познавшими суть, так?» — спросил я. «Да, это все знают», — кивнул друид. «А еще он сказал, что даже если я возьму с собой багровую росу к ним в племя, то ей ничего не угрожает», — произнес я, и мой собеседник снова кивнул. «Все верно, ты взял ее в жены, теперь она не принадлежит племени потрошителей», — сказал он мне то же самое, что и его отец. «Так, а как они поймут это?» Я начал понемногу терять терпение. «Ритуал», — ответил мне Кровозуб. «В каждом племени он свой. Я имею в виду тот, что проводится при женитьбе. Причем, есть два разных. Один, когда женятся представители одного племени, другой, когда разных», — произнес друид. «И что?» — спросил я, когда за этими словами больше ничего не последовало. «Как в другом племени поймут, что багровая роса моя жена?» «Все просто. Ее бог уже не будет больше оберегать ее. Вот, иной громко хлопнул в ладоши. «Все дело в покровительстве Бога», — радостно произнес он. «О чем он, вообще говорит?» — была первая моя мысль. Его слова никак не укладывались у меня в голове. Причем тут боги, в которых я, если честно, не особо верил. И уж тем более я бы не поверил в то, что они могут оберегать. «О каком покровительстве идет речь?» — прямо спросил я. «О том, которое предоставляют своим детям их божества», — спокойно ответил Кровозуб. «Дети Великой Матери», — добавил он и посмотрел на меня как на идиота. «Я вообще не понимал, о чем он говорит, о чем идет речь», — прямо спросил я. «Ты не поймешь», — покачал головой друид. «Во всяком случае, я тебе не смогу это объяснить», — добавил он и вернулся к своей работе. И снова, ничего не понятно. Получается, раз дочь утопающего в крови моя жена, то от нее отказался ее кровавый бог, решил уточнить я. «Да, перестал давать ей свое покровительство», — ответил Кровозуб. «Хорошо, тогда, сейчас, под чьим покровительством она находится?» — задал я логичный вопрос. «Не под чьим, ты же не из племени», — ответил он. «А что, если бы она вышла замуж за тебя?» — спросил я. «Тогда ей покровительствовала бы наша богиня», — ответил друид. «Сиарх», — уточнил я. «Энна Чулу», — произнес имя богини мой собеседник, которое я уже слышал раньше. «ХММ, интересно, а как это работает?» — спросил я. «Что именно?» — спросил Мрачноглаз. «Кто под чье покровительство переходит во время женитьбы?» — спросил я Кровозуба. «Жена», — ответил друид. «А, вот значит как же у них тут все сложно?» «Спасибо, что ответил на мои вопросы», — поблагодарил я друида, хотя после его ответа ситуация не особо улучшилась. Получалось, что иные, каким-то образом, могли видеть покровительство бога того или иного племени, а раз багровая роса была моей женой, и то теперь кровавый бог ее племени не давал ей своего покровительства, и получалось, что мы с ней, спокойно, могли отправиться в племя познавших суть. Я, на всякий случай, произнес свои мысли вслух Кровозубу, и сын вождя странников кивнул. «Все верно», — ответил он. «ХММ», — явно, задумчиво произнес я, после чего посмотрел на подводную тень. «Как дела у Черной Скалы?» — поинтересовался я, решив сменить тему. От того мысли об богах иных, их покровительствах и так далее, у меня просто кипела голова, и нужно было немного отвлечься. «Плохо», — ответил друид. «Она умирает и долго точно не протянет», — добавил он. «Не знаю, что ты ей дал, но это и правда помогает. Думаю, что без того зелья я бы не смог продлить Черной Скале жизнь так долго». «Спасибо», — добавил он и, тяжело вздохнув, спрыгнул с деревянной платформы катамарана на спину подводной тени. «Пожалуйста», — ответил я, смотря на напряженное и грустное лицо Кровозуба. Было видно, что он действительно переживал за фамильяра своего отца. «Пойду, как раз, посмотрю, как она», — произнес друид и, присев на одно колено, что-то негромко произнес своему огромному скату. В следующую секунду он начал медленно погружаться под воду. «Еще увидимся», — крикнул Кровозуб мне на прощание и, помахав рукой, скрылся под водой. Проводив друида и его фамильяра взглядом, я уже собрался было вернуться в поселение, когда увидел идущую в мою сторону багровую росу. Я улыбнулся и помахал ей рукой. Это, конечно, могло показаться странным, но иная, кажется, засмущалась, но тоже помахала мне в ответ. И это дочь вождя самого кровавого и жестокого племени по другую сторону разлома. «Доброе утро», — поприветствовал я свою вторую жену. «Привет», — ответила мне девушка. «С тобой все нормально?» — смерив меня изучающим взглядом, поинтересовалась она. «Вполне», — ответил я, не вдаваясь в подробности. По правде, тело побаливало, но не говорить же ей об этом. «Хорошо», — она мило улыбнулась, и я понятия не имел, как багровой росе это удавалось, при ее брутальности, размерах и довольно воинственному виду. К слову, оставшись с ней наедине, я узнал дочь вождя совершенно с другой стороны. Да, ее руки, как, впрочем, и мои, были по локоть в крови, что было неудивительно, учитывая, в каком племени она была рождена, но при этом оказалось, что она довольно чуткая, да и вообще милая, и самое главное, приятная в общении. Мы проговорили с ней практически полночи. Дочь утопающего в крови рассказала мне про своего отца, про племя, про кровавый остров и их ритуалы. Также она поведала мне о традициях своего племени, о быте и о многом, многом другом. Ну, а в перерывах я слегка потянулся, чтобы размять ноющие от боли мышцы. Моя собеседница засмущалась еще больше и даже отвернулась. «У меня вот к тебе какой вопрос», — произнес. «Твой отец, как и вождь племени странников, говорил, что иметь несколько жен — это нормально, но как ты сама к этому относишься?» Прямо спросил я багровую росу, так как мне хотелось услышать ее мнение. «Да, нормально», — иная пожала плечами. «Я слышала, что твоя первая жена — это принявшее разложение», — спросила она, и я кивнул. «Мне будет, чему поучиться у ней. Я слышала, что она выдающийся шаман», — добавила девушка, чем немного удивила меня, что ее отец, что сама багровая роса, оказались совсем не такими, как могли показаться на первый взгляд, и это вызывало небольшой диссонанс у меня внутри. «Но да ладно, привыкну», — подумал я и произнес. «Идем», — я кивнул дочке утопающего в крови в сторону поселения. «Ты не проголодалась? Ужасно. Съела бы целую акулу», — улыбнувшись, ответила моя собеседница, снова показавшись мне довольно милой. Я сам невольно улыбнулся, наблюдая за своей женой. Что ж, встреча с самым жестоким и кровожадным кланом закончилась для меня куда лучше, чем я мог предположить. «Люк, смотри», — произнес мрачноглаз и указал рукой вперед, туда, где виднелась земля Великой Матери, или проклятые земли, как называли их люди с материка. «Мы приплыли», — добавил он и посмотрел на голову Сиарха, которая сейчас торчала из воды. «Сколько отсюда по времени до болот детей угла?» — спросил я шамана, и он задумался. «Думаю, около пары дней пути», — ответил он. «А ты не можешь отправить ему послание каким-нибудь способом?» — спросил я вождя странников. «Нет», — покачал он головой. «Такой магией я не владею», — добавил он и тяжело вздохнул. «Жаль», — подумал я, но вслух этого произносить не стал. «Кстати, к тебе с корабля летит твой друг», — произнес мой собеседник, и я обернулся, а затем сразу же воспользовался магическим зрением. И правда, в сторону монстра острова, действительно, летел жумельяк. Видимо, как и мы с Сиарха, на корабле тоже увидели приближающуюся сушу, и Жази хотел поинтересоваться, что будет дальше. «Я оставлю тебя», — сказал я вождь странников, и он кивнул. Я направился в сторону сына кардинала, и багровая роса последовала за мной, и я не стал ее останавливать. Пусть жумельяк сразу будет в курсе того, что произошло. Вскоре мы встретились с Жази недалеко от пристани иных. «Мы приплыли», — радостно произнес мой друг, и надо отдать ему должное. На дочь утопающего в крови он не смотрел как-то странно или с опаской. Его взгляд ничем не отличался от того, с которым бы он смотрел на любого другого коренного жителя проклятых земель или человека. «Молодец», — похвалил я про себя мага воздуха. «Позволь представить тебе багровую росу», — произнес я, обращаясь к жумельяку. «Это моя жена», — добавил я не без улыбки, наблюдая за тем, как Жази старается сохранить хладнокровие. «Ну и ему практически удалось. Не знаю, заметила ли его эмоции иная, но лично от меня ничего не скрылось, хоть сын кардинала и старался». «Очень приятно», — вежливо улыбнулся маг воздуха. «Жази жумельяк», — добавил он и немного смутился, когда дочь вождя потрошителей протянула ему одну из своих рук. Он растерянно посмотрел на меня, и я кивнул, а затем они обменялись крепкими рукопожатиями. «Это дочь вождя по имени Утопающий в крови», — пояснил я сыну кардинала. «Это долгая история, поэтому я расскажу тебе ее позже», — сразу же сказал я собеседнику. «Я тебе удивляюсь, Люк», — усмехнулся Жази. «Стоило тебя оставить ненадолго, а у тебя новая жена», — добавил он и покачал головой. «Так бывает», — я пожал плечами. «В любом случае, вскоре мы будем в землях Великой Матери, и у меня грандиозные планы, как я могу их изменить. Я уже говорил тебе, что не собираюсь возвращаться обратно, поэтому у тебя еще есть шанс передумать», — сказал я жумельяку, смотря ему в глаза. «У меня тоже нет обратной дороги», — спокойно ответил мой собеседник. «Поэтому я с тобой до конца», — добавил он и посмотрел в сторону проклятых земель. «Что будем делать с призраком?» Вдруг поинтересовался маг воздуха. «Он все еще парализован, но я не знаю, когда к его телу вновь вернется подвижности. Еще не скоро», — заверил я друга. «Я вкачал в его тело достаточно парализующие отравы, чтобы он, как минимум, еще неделю провел, не имея возможности двигаться. Что же касается того, что с ним делать, пока не знаю, Жази», — ответил я. «Можно, конечно, было выкинуть его за борт на корм морским существам, но мне пока, благо уверен, что он это заслужил, но мне пока не хочется лишать его жизни», — честно произнес я. «Хорошо», — жумельяк пожал плечами. «Ладно, я вернусь на корабль, так как там еще много чего нужно сделать перед тем, как мы причалим. Ну а ты, присоединяйся к нам. Роль этого племени в нашем приключении, ведь, подошла к концу, спросил он, и я покачал головой. Не совсем, ответил я. Как окажемся на суше, я все тебе расскажу, обещаю, добавил я и, повернувшись, тоже посмотрел на приближающиеся к нам проклятые земли. Интересно, какие еще приключения нас там ждут? Глава 26. Я, честно, поражаюсь тебе, Люк, произнес пересмешник и покачал головой. И как ты, только, умудряешься впутываться в подобные истории, произнес он и усмехнулся. Сам не знаю, улыбнулся я, посмотрев на друзей, которые, явно, были под впечатлением истории о моей женитьбе и племени потрошителей, которую я им поведал, когда мы оказались на острове и разбили лагерь. Да уж, а ты хорош, такую женщину себе отыскал, произнес Дежарини, который не сводил глаз с багровой росы. Я, конечно, понимал его любовь к крупным женщинам, но мне казалось, всему есть предел. Но, видимо, в случае со здоровяком Жулем, я ошибся. Хотя, на ее фоне он был не такой уж и здоровяк, если честно. А ты, как всегда, в своем репертуаре, произнес Диаламик, а затем посмотрел на меня. Хотя, мне сложно представить вашу первую. Думаю, на этом моменте лучше остановиться. Я с укором посмотрел на пересмешника. Да, ладно, я же шучу. Анри поднял руки вверх, показывая, что сдается. А я бы, а вам, вообще, лучше не продолжать. Остановил я Дежерине, специально обратившись к магу земли на «вы». Жуль насупился и что-то пробурчал непонятное. Возможно, даже, ругательство на языке, которого я не знал. Ага, засмеялся Диаламик, вы такие забавные, особенно ты, Жуль, добавил он, смотря на здоровяка, который сразу же насупился. А я-то, что? Спросил он и поднялся с поваленного дерева, на котором сидел. Все, боюсь, усмехнулся Анри, когда Дежерини навис над ним. Да, маг земли не был иным, но для человека был довольно крупным. Во всяком случае, по сравнению с пересмешником, которого он был выше на голову. «Да, ну тебя», — хмуро произнес здоровяк и пошел в сторону костра, над которым уже стоял котелок, в котором кок с корабля что-то готовил. Прилив должен был начать завтра ближе к ночи, поэтому этот день и следующие матросы с корабля вынуждены были провести на острове. И не сказать, что им это нравилось. Было видно, что они боятся и испытывают тревогу, находясь на пляже, да еще рядом с иными, коих тут было больше десятка. Сначала я думал, что со мной к избраннику угла отправится только мрачноглазый сын, но вождь странников решил подстраховаться и взял с собой охрану в виде десятка воинов своего племени. Плюс, со мной еще была багровая роса, от которой все старались держаться, как можно дальше, причем как люди, так и иные. Мне же, наоборот, девушка с каждым нашим разговором начинала нравиться все больше и больше. Мало того, что она оказалась довольно милой и вообще не была похожа на садиста и психопата, так она еще и обладала большим кладезем знаний не только о землях Великой Матери, существах и растениях, которые можно встретить по другую сторону разлома, но главное и о племенах, которых в проклятых землях насчитывалось более 100, начиная от самых маленьких, до 50 иных, не более, и заканчивая самыми большими, в которых было более 6-7 сотен иных, вроде несущих мудрость. В общем, общаться с ней было очень интересно и, главное, полезно. Ну, а что касается внешности, несмотря на то, что выглядела четырехрукая иная довольно грозно и устрашающе, при всем при этом было в ней какой-то шарм и что-то притягательное. Причем, не только для Дежарини. Вспомнив о любви здоровяка Жуля к крупным женщинам, я не смог сдержать улыбки на лице. Теперь он, наверное, уже не так заинтересован поиском своей любви в Норске. Наверняка, его, теперь, должны были привлекать женщины коренных жителей проклятых земель. Хотя, внешность у них была, довольно, специфичная. Интересно, а есть племена иных, внешность которых, максимально была приближена к людям. За время, проведенное в землях Великой Матери, я уже видел, как выглядят иные из племени детей угла, зеленая кожа разных оттенков, многочисленные струпья и язвы, по всему телу, плюс деформированные верхние конечности, которые были куда длиннее, чем у людей. Интересный факт, больше всех различного рода кожных заболеваний, вроде язв, волдырей и других наростов было у избранника угла. При этом, его дочь, принявшая разложение, наоборот, имела практически идеальную кожу, если сравнивать с ее соплеменниками, Конечно, хоть она и была темно-зеленой, скорее всего, это было связано с тем, что она была очень сильной шаманкой и магия позволяла ей тормозить процесс разложения, в отличие от других иных племени. Хотя, я мог и ошибаться, учитывая, что все дети угла не считали то, что происходит с их телами, чем-то ненормальным. Скорее, даже наоборот. Кроме иных, живших на болотах, я встречал тех, с которыми сотрудничали иллирийцы в их форте Блистательном, на месте которого, сейчас, располагалась огромная воронка. Они, вообще, не имели ничего общего с людьми, и один из них чем-то напоминал паука, а второй, ХММ, мне даже сложно было его с кем-то сравнить, и это еще не говоря о загадочном фантоме, который рассказал мне про древних сущностей, обитающих в руинах, и о том, что случилось с принявшей разложение. Если та проекция, что я видел, была точной копией оригинала, то те же дети угла уже не казались такими уж и странными, как, впрочем, и иные из форта Блистательной, племени которых я не знал. Хотя, была вероятность, что они и вовсе были из разных племен, или, вовсе, падальщиками, иные изгои, сбившиеся в группы и у которых не было своих земель, поэтому они вынуждены были кочевать по землям Великой Матери. Помимо перечисленных коренных жителей проклятых земель, я был знаком со странниками, которые больше всего походили на людей, но и как дети угла имели длинные и непропорциональные телу, руки. Помимо этого, они отличались от цветов кожи, в которой преобладали синие и голубые оттенки, и связано это, скорее всего, было с тем, что эти коренные жители проклятых земель предпочитали вести образ жизни, который тесно связывал их с морем древних. Ну и последними были иные из племени потрошителей. Несмотря на то, что они тоже походили на людей, кровожадные здоровяки были не только раза в полтора, а то и два, выше, чем среднестатистический человек, но и обладали двумя парами рук и кожи багрового цвета. Плюс у всех и них были острые треугольные зубы, на манер акульих, что делало их образ очень грозным и воинственным, как, впрочем, и их стиль жизни. И со всеми этими племенами, с их внешним разнообразием, традициями, ритуалами и так далее, я встретился меньше, чем за полгода. И-то, большую часть этого времени, я провел на континенте людей. Люк, от мысли о разнообразии иных и другой стороне разлома, меня отвлек голос Жумелика. Я обернулся на его источник и увидел Жази, который шел в компании Венеры. И при этом, на девушке не было оков, что было довольно странно, учитывая, какими силами обладала младшая Сервантес. «Добрый день», — девушка сделала легкий и изящный книксон, после чего посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «А она хороша собой», — сразу же отметил я для себя. Не удивлен, что призрак на нее запал, а впоследствии попал под действие ее чар. Все же красота – это очень сильное оружие, особенно против мужчин. Особенно против таких, как Астер де Арсия, который был падок на плотские утехи. А она должна быть не глупой, раз провела одного из самых опаснейших людей не только Галларии, но и всего материка в целом и даже за его пределами. «Приветствую», – ответил я Венере, после чего перевел взгляд на Жази, в котором читался один простой немой вопрос: что она тут делает? Она попросила прогуляться, в голосе мага воздуха послышались нотки вины, и не безосновательно. Мало ли, что могла сделать эта девушка своей магией. Жумельяк, вообще, уже мог быть во власти его чар. Я использовал магический взор и расслабился. Магии Венеры в его теле не было. «Хорошо, просто будь осторожен», — спокойно произнес я, посмотрев на младшую Сервантес. «Я не какое-то там чудовище», — с вызовом бросила мне девушка. «А она девчонка-то с гонором», — подумал я, усмехнувшись про себя. «Зато я, да», — ответил я Венере и улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Не забывай об этом», — добавил он, и судя по Жазе, даже ему стало как-то некомфортно. «Что ж, значит, сработало», — подумал я, и каким же было мое удивление, когда я не увидел страха в глазах младшей Сервантес. «Я это и так знала», — спокойно ответила мне Венера. «Виконт, могу я попросить вас о небольшом одолжении?» — спросила юная одаренная. «Да, конечно», — ответил я, продолжая смотреть на молодую красотку, в глазах которой плясали озорные огоньки. «Могу я попросить вас о небольшой прогулке вдоль моря наедине?» — спросила младшая Сервантес. «ХММ, довольно необычная просьба». Я посмотрел на Жумельяка, и виду у него, надо сказать, был довольно растерянный. Было немного забавно видеть его таким, поэтому я невольно улыбнулся. «Конечно», — ответил я собеседнице. «Жази, ты же не против?» «Нет», — покачал головой сын кардинала. «Спасибо», — поблагодарила то ли меня, то ли мага воздуха девушка, после чего смело подошла ко мне, и не обращая внимания на пересмешника, который все это время сидел рядом и наблюдал за развитием ситуации, взяла мою руку и положила на нее свою. «Можем идти?» – спросил Венера. «Да, конечно», – ответил я и пошел с ней в сторону моря, под удивленные взгляды друзей, в которых явно проскальзывали нотки зависти. Стоило нам отойти от лагеря подальше, как Венера спросила: «Скажите, Виконт, вы собираетесь возвращаться в Галларию? А вот это интересный, конечно, вопрос. Не думаю, что это возможно. Во всяком случае, не в ближайшее время», — честно ответил я. «Думаю, ты знаешь, в какой ситуации нахожусь я», — добавил я, ибо был уверен, что призрак много ей рассказывал. Плюс я сразу решил разговаривать с ней на «ты», тем самым поставив определенные рамки и границы. Все же она была тут не на увеселительной прогулке или экскурсии. Она была моей пленницей, как, впрочем, и Астер, с которым неплохо было бы поговорить. «Нужно будет сделать это сегодня», — сделал я себе в памяти зарубку, а заодно и возвел вокруг себя магический доспех. «Мало ли, на что эта девушка может решиться?» «Знаю», — тем временем ответила мне собеседница. «Сбежать из самой неприступной тюрьмы — это, конечно, довольно непростое дело, я думаю», — добавила она и, повернув голову, с интересом посмотрела на меня. Я усмехнулся. «Хе-ха, непростое, это точно», — хмыкнул я. «А еще, вы убили Поляра-Шфара», — произнесла она, и на ее губах появилась злая и в то же время довольная улыбка. «Верно», — кивнул я. «Мне пришлось это сделать, и я очень рада, что это произошло», — произнесла она, невероятно, холодным тоном. «Этот подонок заслужил смерти. Вы ведь знаете, что между нашими семьями кровная вражда». «Знаю», — кивнул я. «Причем, беспричинная. Никто из моих предков не убивал. И эту историю я знаю», — прервал я Венеру. «Откуда?» — ее взгляд выразил удивление. «Твой брат рассказал», — честно ответил я. «Вы знали Идальго?» В голосе младшей сервантес прозвучали нотки надежды. «Да, именно я пленил его в проклятых землях», — снова сказал я правду, и рука девушки на моей дрогнула. Венера остановилась и посмотрела на меня уже другим взглядом. «Как когда?» — дрожащим голосом спросила она. «Это очень долгая история», — ответил я собеседнице. «Но если говорить коротко, то твой брат связался с иными, вместе с которыми собирался сотворить один кровавый ритуал. Я помешал ему, а затем взял в плен», — честно сказал я Венере все как было. «А дальше?» — спросила она. «Я не интересовался его судьбой. Когда мы вернулись на континент, я сразу же направился в свои земли, и дальнейшей его судьбой занимался Жумельяк. Думаю, призрак знает об этом куда больше. Странно, что ты его не спросила, учитывая, что ты знаешь, что он в дальнем родстве с Рашфарами», — произнес я, и губы моей собеседницы задрожали. Я думал, он заплачет, но младшая серванта сжала кулаки, затем сделала глубокий вдох, и, видимо, ей этого хватило, чтобы взять свои эмоции под контроль и успокоиться. «Понятно», — произнесла она, — «но я хотела поговорить с вами, Виконт, не о своем брате. Сейчас меня интересует собственное выживание», — добавила она, и от меня не скрылся тот факт, что девушка заметно напряглась. «Так, и что ты от меня хочешь?» — прямо спросил я. «Чтобы вы передали меня иллирийцам», — не задумываясь, ответила она. «Ну, нечто подобное я и рассчитывал от нее услышать. И какая мне в этом польза?» — поинтересовался я. «Я заплачу. Вернее, моя семья заплатит», — ответила младшая сервантес, и я усмехнулся. «Думаешь, мне нужно здесь твое золото?» — прямо спросил я. «Здесь нет, но когда вы вернетесь, оно». «Кто сказал, что я собираюсь возвращаться?» — спросил я, с улыбкой смотря Венере в глаза. «Но как, вы же не планируете остаться здесь навсегда?» — удивленно спросила она. «Именно это я и планирую», — честно ответил я собеседнице. «На материке я в розыске, вон даже призрака послали, чтобы он расправился со мной. Плюс там постоянные войны, интриги, борьба за власть, влияние, коррупция и так далее. Я могу перечислять бесконечно, но не вижу в этом смысла. Своей стране я враг, твоей тоже, а скрываться и находиться в постоянных бегах я не хочу», — добавил я, и девушка хмыкнула. «А здесь вы не в бегах, Виконт?» — с вызовом бросила она. «Да, так и есть, но найти меня в этих землях будет куда проблематичнее, чем на материке», — ответил я. «Мир не ограничивается землями вашей и моей страны. Есть еще куча мест, где вы могли бы жить с теми деньгами, которое может дать вам моя семья. Венера явно начала заводиться. Знаю, но мне нравится здесь, ответил я, улыбнулся. Здесь уже, практически, срываясь на крик, ответила младшая Сервантес. Да тут же все другое, все, даже сами иные, они чудовища. Одна только эта четырехрукая гигантша, чего только стоит. Она же, не советую тебе говорить то, о чем ты сильно можешь пожалеть, процедил я сквозь зубы. Багровая роса, моя жена, добавил я, и глаза моей собеседницы готовы были выпрыгнуть из глазниц, настолько она была удивлена моим ответом. Жена, спросила она, явно не поверив своим ушам. Верно, кивнул я, ты не ослышалась. Но как я не, мне, даже, стало немного жаль бедняжку. Мы с тобой, просто, живем в разных мирах, произнес я, смотря на Венеру. Тебе есть, что предложить мне, кроме денег? Прямо спросил я, смотря своей собеседнице в глаза. Я не знаю, ответила младшая Сервантес, мир для которой, наверное, перевернулся с ног на голову. Уверен, что она не понимала и не хотела понимать, как человек может жениться на монстре, коими, конечно, она считала коренных жителей проклятых земель. Я же видел, как в принявшей разложение, так и багровой росе, в первую очередь не внешность. В принципе, то же самое касалось и других иных. Они были интересны мне. Их культура, традиции, магия, быт, ритуалы, ремесло и много-многое другое. По сути, это была совершенно иная культура, которая возникла недавно и только-только начала формироваться, ведь до этого все коренные жители другой стороны разлома, как и я с Венерой, были обычными людьми. Хотя я, скорее, был исключением из правил. Тогда у тебя будет много времени, чтобы подумать, спокойно сказал я Венере, после чего, не дожидаясь, пока она придет в себя. И да, не советую тебе сильно отставать от меня, ведь никто не знает, что может выбраться из кустов или воды, добавил я, и будто бы в подтверждение моих слов, я услышал странные звуки, которые донеслись до меня из чащи. Я даже не успел воспользоваться магическим зрением, когда из пышных зарослей прибрежных джунглей нас выпрыгнул монстр. Глава 27. Оружие оказалось в моих руках быстрее, чем я мозг решил подумать об этом. Тренированное тело двигалось на инстинктах, поэтому я сразу же принял стойку для фехтования, но взглянув на огромный плотоядный цветок, сразу же узнал его. Это был фамильяр избранника угла. Фуха, облегченно вздохнул я, и в следующую же секунду до меня донесся громкий женский крик. Я посмотрел на испуганную Венеру, которая замерла от страха и, трясясь всем телом, просто застыла на теплом от солнечного света пляжном песке. При этом, растение монстру не проявляло какой-либо агрессии, тоже, как и младшая Сервантес, остановилась на месте недалеко от зарослей, из которых оно показалось. Лишь ее многочисленные лианы-щупальца, покрытые шипами, извивались на песке, словно змей. «Все нормально, это свои», подойдя к юной одаренной, произнес я. Девушка повернулась ко мне с явным намерением что-то мне ответить, но не смогла этого сделать. Сейчас ее переполняло столько разных эмоций, что неудивительно, что она не смогла озвучить свои мысли. Со многими на ее месте, думаю, случилось бы то же самое. А тем временем, из густых зарослей, снова, донеслись странные звуки какой-то непонятной возни. Я использовал магическое зрение и увидел несколько фигур иных, которые приближались в нашу сторону. И среди них был избранник угла, а также его дочь. А вот друг других я раньше не видел, причем, судя по их магическим аурам, оба коренной жителя проклятых земель был явно не из племени детей угла. Это было видно их аурам, которые сильно отличались от иных, живущих в болотах. А буквально через несколько секунд показались и сами коренные жители другой стороны разлома. И стоило им выйти из зарослей и увидеть нас с Венерой, как иные, замерев на мгновение, уставились на меня. «Люк!» — радостно воскликнул избранник угла, когда понял, кто перед ним стоит. «Рад видеть вас!» — произнес я и улыбнулся, так как действительно был рад видеть друида и его дочь. Что же касается остальных, то я их просто не знал, хотя аура одной из них показалась мне знакомой. Этот иной тоже был одаренным, как избранник угла и принявшее разложение, причем довольно сильным. И, как и багровая роса с ее отцом, этот благословенный великой матерью был шаманом. «И я тебя, тем временем», ответил мне избранник угла и посмотрел на Венеру. На ней его взгляд не задержался больше секунды, поэтому он вновь посмотрел на меня. «Ты приплыл вместе с племенем странников?» — спросил меня иной. «Да», — кивнул я. «Что связывает тебя с мрачноглазом?» — спросил друид и немного нахмурился. А затем он, видимо, заметил ожерелье у меня на шее, поэтому нахмурился еще больше. «Ты Лоонг их племени?» — спросил избранник угла, в голосе которого послышались нотки недовольства и напряжения. «Да, я помог им в лунной охоте», — честно ответил я. Троица иных, которые были одаренными, переглянулись. «И чем она закончилась?» — спросил друид. «Не знаю», — я пожал плечами. «Мы отбились от подводных паразитов, и лунная лиса, которая появилась из врат, коснулась Сиарха и исчезла», — добавил я, пересказав, чем закончилась лунная охота. «Стоило мне закончить, как один из иных, имени которого я не знал, повернулся к вождю детей угла и заговорил. Он это сделал. Ты же не сейчас», — остановил его друид, после чего посмотрел мне в глаза. «Люк, ты сделал то, чего не следовало делать», — тяжело вздохнув, произнес иной. «Отлично. Мне-то откуда было это знать?» Я озвучил свои мысли вслух. «Я понимаю», — мой собеседник опустил голову и провел рукой по лбу и глазам. «Многое изменится», — произнес он, явно не собираясь вдаваться в подробности. «И разумеется, это меня нисколько не удивило. Иные любили говорить загадками, поэтому его слова могли означать все, что угодно. А еще я женился на дочери утопающего в крови. Решил я сразу рассказать друиду все, что со мной случилось». «Что?» — спросил избранник угла, голос которого чуть было не сорвался на крик. «Багровая роса, моя жена», — ответил я собеседнику, после чего посмотрел на Венеру. «Возвращайся в лагерь», — сказал я девушке, которая явно не понимала, что происходит. Не уверен, что она знала язык иных, поэтому этот разговор, который явно начинал набирать обороты и скоро должен был продолжиться на повышенных тонах, мог изрядно ее напугать. «И скажи остальным, чтобы сидели в лагере», — добавил я, и младшая серванты кивнула, а затем быстрым шагом направилась в сторону, где мы разбили стоянку. «Как так вышло?» — спросил вождь детей угла, в голосе которого звучало открытое недовольство. «Это долгая история», — честно ответил я. Друид посмотрел на свою дочь и тяжело вздохнул. «Выбора, я так понимаю, у тебя не было?» — спросил он. «Нет», — честно ответил я, ибо отказ от женитьбы привел, если не к моей смерти, то убийству всех, кто в тот момент был на кораблях, а этого я допустить не мог. Я тоже посмотрел на принявшую разложение, но судя по эмоциям на ее лице, ее моя женица волновала мало. «Я рада тебя видеть, Люк», — произнесла шаманка и мило улыбнулась. «Я тоже», — честно ответил я. «Я рад, что с тобой все в порядке. Только благодаря тебе», — ответила иная. «А что касается твоей новой жены, я знала, что так будет», — добавила она без тени осуждения в голосе. «Знала? Откуда?» Спрашивать я ее об этом, конечно же, не стал, ибо понимал, что она уйдет от ответа. «А ты забавный», — тем временем усмехнулся избранник угла, которому явно стало полегче от того, что его дочь все устраивает. «Ага», — кивнул я, — «что бы это ни значило. Скажи, я могу попросить тебя об одном одолжении?» Решил я сменить тему, а заодно и сразу перейти к делу. «ХММ, возможно», — задумчиво ответил вождь детей угла. «Ты можешь спасти фамильяра Мрачноглаза?» — прямо спросил я, и иные переглянулись. «Зачем тебе это?» — спросил меня друид. «Я пообещал вождю странников, что попрошу тебя об этом», — честно ответил я. «Черная скала очень пострадала, защищая Сиарха, и долго она не протянет без твоей помощи. Его сын не может вылечить фамильяра своего отца. Я не знаю, какие отношения твоего племени и странников, но я не думаю, что в этом виноваты животные, которые стали инструментом борьбы с этими тварями», — добавил я, смотря избраннику угла в глаза. «Как, собственно, и он в мои». Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами, а затем вождь друид усмехнулся. «Ты человек, но понимаешь нас, как будто родился в землях Великой Матери», — произнес он с улыбкой на лице. «Хорошо, я посмотрю на фамильяра Мрачноглаза и сделаю все, что смогу», — добавил он. «Но я не буду делать это просто так. Что ты хочешь взамен?» «Я, не от тебя, от него», — остановил меня избранник угла. «Идем», — он кивнул в сторону лагеря. «Хочу посмотреть на твоих фангов», — улыбнувшись, — произнес он. «Конечно», — я сделал пригласительный жест, и наша небольшая делегация, состоящая из коренных жителей проклятых земель и меня, направилась в сторону разбитого на берегу лагеря. «Кстати, у меня новый питомец», — гордо произнес я, пока мы шли. «Да», — удивился избранник угла. «И кто это?» — спросил он. «Судя по всему, сегодня был какой-то день совпадений, Ведь стоило друиду задать свой вопрос, как с неба до нас донеслись характерные для гром птицы звуки, а спустя пару секунд все мы заметили яркую вспышку в небе, которая была заметна даже при ярком солнце. Вскоре, рух опустилась на мою руку, а вернее на специальный наруч, который был сделан исключительно для искрящегося молниями создания. Оказавшись на моей руке, гром-птица обвела всех взглядом, а затем, потеряв интерес к иным, бросила к моим ногам какую-то магическую рыбешку, которая была все еще жива. Упав на горячий песок, она начала биться на нем, как на сковороде. Пришлось быстро лишить ее страданий, ибо шпага все еще была в моих руках. «Хмм, интересно», — задумчиво произнес избранник угла, смотря на моего питомца. «Ты ведь знаешь, что это за птица?» — спросил друид. «Ну да», — кивнул я. «Гром-птица, или как называете ее вы?» — рух ответил я, и иные переглянулись, а затем вождь детей угла громко засмеялся, и его поддержали другие иные. «Ох, Люк, ты правда очень забавный», — произнес он, сквозь смех. «Нет, это не точно не рух», — покачал головой мой собеседник. «Хмм, а кто же тогда?» — удивленно спросил я, ибо по описанию и картинке в книге, где я нашел эту птицу, говорилось, что это рух. В ответ на мой вопрос друид снова усмехнулся. «Это не рух, Люк», — произнес иной. «Это-то не трус, или как мы ее называем, птица, приносящая бурю», — сказал он правильное название птицы, так как будто бы это могло мне что-то объяснить. «Я не находил таких названий в книге», — ответил я, ибо действительно, подобного названия магической птицы не упоминалось ни в одной из тех, что я прочитал. Не удивлен, пожал плечами мой собеседник. «Это довольно редкая птица. Где ты ее нашел?» — спросил друид. «В гнезде обычной птицы на материке людей. Она съела птенцов, а заодно и ту птицу, что ее кормила», — ответил я избраннику угла. «Это очень интересно», — задумчиво произнес он и замолчал на несколько минут. «Люк, отец не представил тебе, но это наши союзники», — произнесла принявшая разложение, указывая на двух иных, которых я раньше не видел. «Это брат моего отца, шепчущий в ночи. Он не может говорить, если не призовет своего хачеру, но зато может общаться с тобой при помощи телепатии. А еще, он очень сильный шаман», — представила мне иного дочь вождя, и я сразу понял, почему мне показалось, что я его где-то видел. Именно он был тем фантомом, через которого коренной житель проклятых земель передал мне информацию, что дочь избранника угла находится в серьезной опасности. «И кто такой этот хачеру?» — услышал я новое слово. Я даже спрашивать не стал, ибо был уверен, что мне все равно, никто не бросится отвечать на мой вопрос, поэтому и сотрясать воздух не было причины. А это смотрящий на звезды, тем временем, продолжила принявшая разложение, и в отличие от брата вождя детей угла, этот иной улыбнулся и молча мне кивнул. «Он, что, тоже не разговаривает?» — подумал я, а затем шаманка подтвердила мою догадку. «В племени лишенных слова никто не разговаривает», — ответила шаманка. «Словами», — уточнила она. «Хмм, интересно, и как же они общаются?» — задал я интересующий меня вопрос. «Телепатически», — ответила дочь вождя. «В племени все могут общаться при помощи силы мысли», — уточнил я. «Верно», — кивнула мне иная. Я еще раз воспользовался магическим зрением и посмотрел на коренного жителя проклятых земель, который, в отличие от избранника угла и его брата, был неодаренным. Хотя, чему я удивляюсь, учитывая, что каждый иной без магического дара, все равно был сильнее в магическом плане человека-мага с континента первой ступени, а может даже и второй, будучи рожденными в месте, где постоянно циркулировала мана, а также ей все было пропитано, включая их еду, питье и так далее, неудивительно, что у каждого иного появилась паутина энергетических каналов, хоть и очень слабая, по сравнению с их одаренными, шаманами и друидами. «Интересные они», — произнес я, и молодой иной из племени лишенных слова улыбнулся. А вот брат вождя детей угла вообще никак не реагировал на мои слова, что было странно, учитывая, что фантомом он был довольно разговорчивым. Я хотел было задать этот вопрос принявший разложение, но шепчущий в ночи как будто пришел в себя и улыбнулся мне. Затем он положил руку мне на плечо. «Прости, я был связан с хачеру», — произнес он, и я невольно вздрогнул, ибо общался он со мной при помощи телепатии, и это было крайне непривычно. Опять же, при помощи своего фантома он говорил со мной нормально, если это, конечно, можно было так назвать. «Все нормально», — подумал я, и мой собеседник улыбнулся. «Ты быстро смог говорить без языка», — удивленно произнес шепчущий в ночи. «Просто я всегда мог хорошо излагать свои мысли», — честно ответил я. «Это хорошо», — улыбнулся брат избранника угла. «Кстати, птица, которая сидит на твоей руке, в землях Великой Матери есть поверье, что она приносит неудачу», — произнес мой собеседник, и я усмехнулся. «Значит, мы идеально подходим друг к другу», — ответил я шепчущему в ночи. «Почему?» — удивился он. «Я не самый удачливый человек», — честно ответил я. «А, вот в чем дело. Мой брат прав, ты правда, забавный», — произнес он и убрал руку с моего плеча. «Теперь он не сможет общаться со мной с помощью телепатии», — подумал я, и буквально в следующую секунду иной опроверг это предположение. «Я хочу услышать историю, как ты женился на дочери самого жестокого тирана и убийцы», — произнес он довольным голосом, и только сейчас я осознал, что все его мысли и слова, которые он посылал мне в голову, не просто информация, а каждая из них была наполнена эмоциями, как при обычном разговоре. Но как такое, вообще, возможно? Люк, от размышления на эту тему меня отвлек голос избранника угла. «Эта птица опасна», — он указал на мою руку. «Ты должен убить ее», — добавил он, и гром птица на моей руке начала нервно перебирать ногами понарошно, будто бы чувствуя, что говорят о ней. «Нет», — решительно ответил я. «Мой брат уже сказал тебе, что она притягивает невзгоды», — произнес он. «Зачем тебе это?» — прямо спросил он, смотря мне в глаза. «Потому, что в этом мы очень похожи, поэтому не думаю, что будет хуже», — честно ответил я. «Я всегда был невезучим и не думаю, что рух», — я поднял руку и провел по хохолку птицы, — «может усугубить положение», — добавил я и взмахнул рукой. Расправив крылья, гром птица, или как, оказывается, правильно она называлась, танитрус взлета в воздух. «Пусть лучше улетает, от греха подальше», — подумал я, ибо никогда было нельзя предположить, что может сделать иной в той или иной ситуации. Я уже давно понял, что их действия часто иррациональны и нелогичны, поэтому рисковать жизнью своего питомца я не хотел. «Ты не избавишься от нее?» — прямо спросил избранник угла. «Нет», — покачал я головой, и мой собеседник тяжело вздохнул. «Хорошо, пусть будет так», — он пожал плечами. «Хмм, а я думал, что будет что-то вроде «тогда я избавлюсь от нее сам». Хорошо, что он так не сказал. Никто еще этого не делал, но я усилю ее своей магией», — вслед за своими словами, — произнес друид. «Мне интересно, к чему все это может привести», — добавил он, и в его глазах заплясали огоньки. «Видимо, ему самому хотелось посмотреть, какой может стать рух, если он усилит ее своей магией, как ранее сделал это с Титусом и Тиной. А вождь детей угла тот еще фрукт, оказывается», — подумал я, и сделал пригласительный жест в сторону лагеря. Нужно было представить его не только своим друзьям и членам экипажа, но и другим иным, ибо знаком он, наверняка, был не со всеми. «Ох, чувствую, сегодня в лагере будет оживленно», — подумал я, тяжело вздохнув, все равно улыбнулся. «Я наконец-то вернулся в проклятые земли, и моя новая страница жизни, официально, считается открытой». Глава 28. Интерлюдия. Земли снежных ходоков. Жилище вождя. Яркий фиолетовый огонь вспыхнул прямо посередине очага, осветив лица всех присутствующих в шатре иных. Здесь их было шестеро. «Я начну», — произнес один из них. Это был Северный Ветер, вождь племени Снежные Ходоки, племени которого принадлежали самый север земель Великой Матери. Друид, облаченный в шкуры биарвольфаров, огромных магических существ, чем-то отдаленно напоминающих белых медведей Норски, был рослым и тучно сбитым коренным жителем проклятых земель, племя которого, в основном, промышляло охотой на диких животных, с которых они добывали клыки, шкуры, мясо и все то, что можно было обменять на что-то полезное у других племен. Также они были отменными трапперами и часто ловили животных, как травоядных, так и диких, для различных нужд, в том числе, и для приручения. С людьми Северный Ветер, вообще, принципиально не торговали и чаще всего брали их в пленники, а потом выменивали на что-то полезное. Причем, обмен шел не только с представителями людской расы, но и с другими племенами. «Все знаю, что произошло несколько дней назад в море древних», — спросил друид и обвел всех присутствующих иных взглядом. «Все они были вождями своих племен. Ты про лунную охоту?» — спросил один из них, и ему сразу же передали длинную курительную трубку. Иной с темной, практически черной кожей, голова которого напоминала воронью, с трудом, но все же затянулся из нее, а затем выдохнул дым через специальные дыхательные отверстия на клюве. Про то, как она закончилась, ответил ему друид, смотря на своего пернатого друга, который был чуть ли не в два раза меньше его. А все дело в том, что иные племени сумрачного крыла действительно очень напоминали птиц. Да, у них не было крыльев, но начиная от самих ладоней и заканчивая плечами, по внешней стороне их рук, у коренных земель Великой Матери, чьи владения простирались от южного клыка до северного, шло оперение, которое, как и их тела, было из сине-черного цвета. Помимо этого, у смотрящего во тьму были очень примечательные ноги, которые тоже напоминали птичьи и заканчивались тремя пальцами, один из которых был расположен сзади пятки и каждый из них заканчивался внушительных размеров серповидным когтем. «А чем ты, северный ветер?» – удивленно спросил вождя иной и снова затянувшись из трубки, передал ее следующему. О том, что странникам удалось сделать так, чтобы их богиня смогла понести ребенка, спокойным и ровным голосом, ответил владыка северных земель, что одновременно рявкнули трое вождей, среди которых был и сам смотрящий во тьму. Как удивленно спросил пернатый иной. «Лунному лису удалось добраться до богини странников», — ответил всем северный ветер. «Ты имеешь в виду Чуху, дарующего лунный свет?» — спросил вождь племени Астрашип. «Как и остальные, пришедшие на совет шести, этот коренной житель земель Великой Матери, владения племени которого простирались вдоль северного берега реки Слез, иной тоже имел довольно уникальную и специфическую внешность, которая сильно отличала его от остальных. Шаман не зря носил свое грозное имя, и вся его кожа была усеяна многочисленными ядовитыми шипами, поэтому сидел он немного поодаль от остальных. Вернее, даже не так, только с одной стороны рядом с ним никого не было, так как с другой сидел другой шаман, кожа которого была покрыта толстыми наростами, формирующие вокруг иного настоящую броню. Именно поэтому он мог сидеть рядом со своим колючим товарищем, которых связывала очень крепкая дружба. Громоящера и Астрашипа объединяла долгая история, а земли их племен были разделены рекой слез. «Да, тем временем», — кивнул северный ветер. «Теперь, возможно, эти два племени объединятся», — добавил он, и один из шести вождей усмехнулся. «И что?» — пробасил друид с серой кожей, цвета пепла. «Что странники, что смотрящие на луну, слишком слабые, чтобы представлять хоть какую-то угрозу нам. Я лично знаю Мрачноглаза и его потомка. Они слабы, как, впрочем, и хитрый лис с его дочерьми. Единственная причина, почему я торгую с вождем странников, это его будущий брак с дочерью утопающего в крови, с племенем которого я просто не хочу связываться», — произнес друид и скрестил руки на груди. В отличие от остальных, кроме цвета кожи, разумеется, он был больше всего похож на людей. Призывающий туман был вождем самого большого племени в землях Великой Матери, которая называлась Несущая Мудрость. «Уже нет», — усмехнулся северный ветер. «Что, нет?» — удивленно спросил вождь Несущих Мудрость. «А вот это другая новость, которая, возможно, еще важнее той, что я озвучил ранее», — произнес друид пламени снежных хаков, и все присутствующие иные в шатре напряглись. «Все вы знаете избранника угла и его дочь», — добавил он, и все остальные закивали. «А еще вы, наверняка, помните слухи, которые ходили, про некого человека». Северный ветер протянул руку, и ему передали курительную трубку. «Лик, Лак, как там его?» — спросил призывающий туман. «Люк», — ответил иной, облаченный в шкуры. «Как раз это связано с тобой», — он посмотрел вождю несущих мудрость в глаза. «Дочь утопающего в крови стала его женой», — произнес северный ветер, и в шатре повисла тишина. «А как это связано со мной?» — спросил иной с пепельной кожей. «Ты же говорил, что торгуешь со странниками только потому, что у Мрачноглаза сын должен был жениться на Багровой Росе», — ответил ему северный ветер. «Да, плевать я хотел на Мрачноглаза», — усмехнулся призывающий туман. «Но, спасибо, что ты мне это сказал», — добавил вождь несущих мудрости, и ему передали трубку. «Так, и что с этим Люком?» «Ну, женился он на дочери утопающего в крови. Дальше что?» — выпустив облако дыма изо рта, поинтересовался иной. «Это же вторая его жена, получается?» — спросил смотрящий во тьму. «Дочь избранника угла, тоже его жена, так, верно?» — кивнул северный ветер. «В том и проблема, что этот человек начинает набирать силу. Он лоонг детей угла, не самого маленького племени, а также странников. Еще он женат на дочери утопающего в крови, что приравнивает его к лоонг племени потрошителей, так как у них вообще такого понятия. Эти кровавые варвары ни с кем не водят дружбу, но и на того, кто является мужем его дочери, он нападать не будет. Вы понимаете, к чему я клоню? Прямо спросил вождь снежных ходоков. Да, просто надо его убить. В чем проблема? Спросил Острошип. У племени сумрачного воина убийцы одни из лучших в наших землях. Пусть пошлет парочку и проблеме конец, произнес громоящер и посмотрел на пернатого иного. А как он смог, вообще, жениться на багровой росе? Он что, победил ее в бою? Спросил смотрящий во тьму, проигнорировав слова вождя напротив. Видимо, да, ответил северный ветер. А еще, не стоит забывать, что он прошел ритуал гнилого дерева детей угла и остался жив. Думаю, он не самый простой человек, добавил друид. Простой, непростой, какая разница? Спросил иной с пепельной кожей. Ну, стал он лоонг двух или трех племен, что дальше? Не думаешь же ты, что за ним пойдут другие? С вызовом спросил призывающий туман, посмотрев вождю снежных ходоков в глаза. Кто знает, загадочно ответил друид и пожал плечами. Но я уверен, что оставлять все так, как это есть сейчас, будет неправильно, добавил он и снова обвел всех присутствующих на совете шести иных взглядом. В шатре ненадолго повисла тишина. Если смотрящий во тьму не хочет этим заняться, это сделаю я, произнес Острошип, смерив вождя напротив презрительным взглядом. А я помогу, присоединился к другу громоящер. Никто из присутствующих на совете шести им не возразил. Отлично, тогда на этом и порешим, произнес северный ветер. Тогда, я думаю, совет можно считать. Подожди, послышался голос единственной иной на собрании племен, которая до этого отмалчивалась. Может, я займусь этим делом, улыбнувшись, предложила она и в шатре, как будто бы, стало гораздо темнее. Вот и славно, томным голосом промурлыкала шаманка, когда возражение не последовало. В следующее мгновение, тень поглотила иную, и она исчезла, будто бы ее и вовсе тут не было, а в шатре, где проходил совет шести, повисла гробовая тишина.